Раздел четвертый. Так и стояли, как перед шлагбаумом, и сладкая горечь расставания уже обволакивала Петю Анисимова. Завтра надо улетать в Мурманск и торчать на корабле до тех пор, пока не придет приказ главкома о зачислении в академию. Как объяснить все это Глаше? Поднимет ли яхта флажное сочетание желающих счастливого плавания? Станет ли на якорь или растает в белесой дымке утреннего тумана? Ни словом не обменялись, соединившись на середине улицы, потом сели на трамвай, ехали к Соколу молча, приближались к корпусам таинственного учебного заведения и вдруг оторопело услышали, как кондукторша провозгласила: «Октябрьское поле, следующая остановка — Военно-дипломатическая академия». Глаза их встретились. Они захохотали, как сумасшедшие. «Боже ж ты мой, как все просто в этом мире! Вот тебе и звероподобные сержанты на проходной! Какая к черту тайна, когда вся Москва знает, где кого натаскивают! Оковы какие-то спали с них, рухнули запреты, навязанные 20 с чем-то годами, трамвай нес обоих к окончательному освобождению, к Соколу, к поезду до Маяковской, в дом на Каляевской, и Петя никак не мог поверить тому, что произойдет с минуты на минуту, сейчас вот, сейчас. А Глаша подошла к окну и задернула штору. Ей вовсе не хотелось, чтоб гнусавым кондукторским воплем из дома напротив заблажили бы. «Смотри-ка, чем они там занимаются!» «Ну, что стоишь?» Упрекнула она Петю без какого-либо женского, бабьего или хотя бы обычного сочувствия к тяжести его миссии. «Будь крайне осторожен и чуток. Я пока еще девушка, а стану вот женщиной и могу забеременеть. Не без твоей помощи», — язвительно заключила она. —